стать тем, что никому не мило, стать тем, что никому не мило, о, стать как лед, не зная ни того, что было, ни что придет, забыть, как сердце раскололось и вновь срослось, забыть свои слова и голос, и блеск волос, браслет из бирюзы старинной на стебельке, на этой узкой, этой длинной моей руке, как зарисовывая тучку издалека, за перламутровую ручку бралась рука, как перепрыгивали ноги через плетень, забыть, как рядом по дороге бежала тень, забыть, как пламенно в лазури, как дни тихи, все шалости свои, все бури и все стихи. Мое свершившееся чудо разгонит смех, я вечно розовая буду, бледнее всех, и не раскроются так надо, о, пожалей, ни для заката, ни для взгляда, ни для полей мои опущенные веки, ни для цветка. Моя земля, прости навеки, на все века, и так же будут таять луны и таять снег, когда промчится этот юный, прелестный век.